Последние часочки доживаешь, ночью подожгу. Да. Внук уебет тебя, сука. Да ну. Валь. Что? Тебе пицца приходила? Нахуй она нужна? Жри ее сам, сука. Чтоб ты ей подавился, блядь. Нахуй она мне сдалась? Она уже у дверей. Я разносчику велел тебе морду набить, чтоб ты над ним не издевался. Тебе еще много кто придет. Участковый уберет. Нет. Есть подъезд подпишется, что ты никому жития не даешь. Да ну. Привет. Алло. Ты, сука, ветеринар, которого ты вызвал мне, сказал, что он тебя уебет. Что я, говорит, не потерплю, ебаная, чтоб надо мной насмехались. Понял, брат? Нет. Ну что, а выскочит из квартиры, сразу, говорит, прирежу. Вы тебя кастрировать. Понял, брат? Нет, вы тебя кастрировать собрались. Чего, блядь? Кастрировать собрались тебя. Чего, блядь? Кастрировать будем. Чего, блядь? Кастрировать будем. Чего? Кастрировать. Кого? Тебя. Меня? Да. Я тебя, блядь, уебу нахуй с кислотой, уебу, блядь, с палочкой будешь ходить, сука, ебаная в рот. Нет. А перед смертью я вас нахуй сожгу, 218-ю. Вот посмотришь, блядь, бензин у меня стоит. Где? Ну-ка тебя нахуй прикончит, нахуй зарежет, блядь. А где он живет, хуй не знаешь. Что? Валь. Чего тебе? Ну как, шарики получила? Чего? К тебе шарики пришли? Никакие шарики не приходили. 218 штук. А? 218 штук. И где же они? У дверей скоро будут. А? Около дверей скоро будут. Не поняла. У дверей будут. У дверей? Да. Там ничего нету. Тебе еще каких шариков? И пицца? А? И пицца? Нету там! Будет, будет. Будет, да? Да. Ну давай, давай шарики. А что, нужны? А? Нужны? Чего ж от них отказываться? Ну ладно. Раз такой добрый. Конечно. За твой счет. За мой счет? Да. А-а-а. Да. И сколько стоят твои шарики? 8000 рублей. Хуел, что ли? Да. За 8 лет столько не скопить. Угу. Ну ладно, давай. Ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, ебаный, еба